Глава 7. Переговоры. Меня уже ждали. NPC-официант в дорогой одежде встретил у входа и провел в пустой обеденный зал. Похоже, что теневая гильдия выкупила весь ресторан на время проведения переговоров. За столом, который буквально ломился от еды, сидел варлок-лев по имени Шкрам. Я было подумал, что передо мной игрок, но нет. Усиленная мастером Гринем идентификация в совокупности с раскачанными атрибутами смогла пробить его защиту и выдать приличную порцию информации. Шкрам действительно NPC. По всей видимости, полного запрета на использование облика протекторов для неигровых персонажей в Эстри нет. Просто раньше они мне не попадались. Шерсть у львоголового варлока была черной, а на правой щеке имелся длинный шрам. Он сделал приглашающий жест, я опустился в удобное кресло и, не стесняясь, начал накладывать себе на тарелку еду. Все как-то руки не доходили побывать в дорогом ресторане и побаловать себе. Если тебе интересно, то все, кто причастен к инциденту в Стабурге, уже мертвы. Причем без права возрождения. Первым нарушил тишину Шкрам. «Не имеет значения», — отмахнулся я. «Это были твои подчиненные, как глава крупной влиятельной организации, ты несешь ответственность за их действия. Я получил твое сообщение, касающееся Сахакского разлома, и оценил этот жест, поэтому пока не стал придавать огласке факт нарушения теневой гильдии условий контракта, но для возмещения морального ущерба этого недостаточно», — безразлично ответил я и с куда большим интересом продолжил наполнять свою тарелку едой. «Я видел твое послание». Выдержав небольшую паузу, продолжил разговор Шкрам. «Смелый поступок. Не боишься открыто выступать против всех неумирающих Эстери?» «А чего мне бояться?» — деланно удивился я. «Кайбер уже одной ногой на другом континенте. Осталось прихлопнуть всего одного претендента, и мы свалим отсюда. А когда вернемся, этот мир содрогнется». Нарочито безразлично, не отрывая взгляда от тарелки, ответил варлку я. «Насколько мне известно, количество билетов на другой континент ограничено 5. Проявил неприятную для меня осведомленность Шкрам. «Разберемся на месте и найдем способ перетащить на новый материк всех остальных», пожав плечами, ответил я. «Удалось же мне наладить телепортационную связь с Дарграадом», выдал я один из своих козырей. «Естественно, только для членов клана Кайбер и наших друзей», взглянув в глаза Шкрама, улыбнулся я. Самообладание варлоку не занимать. На его лице не дрогнул ни один мускул, хотя под слоем плотной шерсти я мог этого и не заметить. Как и мастер Грин, он понимал, что может дать теневой гильдии беспрепятственный доступ к закрытому городу и новой огромной локации вокруг него. «Признаю, этот город нам интересен. Акелон со своей жадностью серьезно подгадил гильдии. Да будет великий Асгул мне свидетелем. Я не отдавал приказа убить тебя, Джей, лидер клана Кайбер». Тело варлока тут же окутало тьмой. Верховный бог тьмы подтвердил правдивость слов своего адепта. Надо же. И вправду он не отдавал такого приказа. Но ведь иногда достаточно и брошенные вскользь фразы, чтобы подчиненные уловили намек и начали действовать. Совершенно не обязательно отдавать прямой приказ. Вслух я, естественно, говорить ничего не стал, а лишь кивнул, как бы принимая информацию к сведению. И вернулся к поеданию деликатесов, предоставив Шкраму возможность продолжать разговор самому. И да, к слову, выше всяческих похвал. В жизни не ел ничего вкуснее. «Ладно, спрошу прямо. Чего ты хочешь?» «Деньги тебе теперь не нужны. Назови цену, которая позволит откатить отношения теневой гильдии и клана Кайбер к исходной точке». «Это невозможно», — пожав плечами, ответил я. «По крайней мере, в ближайшее время. Доверие к вашей организации подорвано, и это может исправить только время. Ты спрашиваешь, что мне нужно?» «Я отвечу. Мне нужен постоянный прогресс, развитие моего клана. Как ты правильно заметил, билетов на новый континент всего 5. И неизвестно, сколько потребуется времени, чтобы отыскать возможность перебросить туда весь клан. А стоять на месте я не люблю. Да, у меня есть Дарграад, но этого мало. Там есть только определенный набор ресурсов, а вскоре к моему клану присоединится множество самых разнообразных мастеров и добытчиков, которых надо обеспечить работой и возможностями для роста. Кланы неумирающих будут преследовать нас везде и не дадут нормально развиваться. В твоих силах решить эту проблему». Решил немного подразнить Шкрама я. Тебе не приходила в голову мысль, что не только в твоем распоряжении есть недоступная для других редкая локация? Смог удивить меня встречным вопросом варлок. Мне уже интересно. Продолжай. Я даже взгляд оторвал от тарелки и перевел его на собеседника. Я знаю точное местоположение большой локации на побережье Теплого моря. Сотни километров лесов с множеством монстров в диапазоне от 100 до 400 уровней. Редкие виды ресурсов и ни одного не умирающего. Такая компенсация тебя устроит? Ошарашил меня Шкрам. А в чем подвох? Не повелся я. Мы знаем координаты этого привлекательного сектора, а вот добраться туда, увы, не в состоянии. Я так понимаю, разрабатывать локацию ты предлагаешь вместе? Задумчиво спросил я. В принципе, если знать, куда идти, то много времени на эту экспедицию я не потрачу. Зато выгода для клана огромна. Проклятие. Вот зарекся же больше не иметь дел с теневой гильдией, но искушение слишком велико. Надо прописать в контракте еще более жесткие требования в случае нарушения договоренностей. Эх, демоны. Я же уже принял решение и начинаю обдумывать детали. Да, отдавать эту локацию в единоличное пользование клана Кайбер я не стану. А совместное использование допускаю. Сопряжение двух точек пространства на вас, предупредил я. Но отправную точку выбираю я, уточнил Шкрам и материализовал в руке искорку тьмы, точно такую же, какой одарил меня Хаос. Она должна располагаться в свободном городе, куда у клана Кайбер будет свободный доступ, добавил я. Гильдия мастеров Вардана тебя устроит? Улыбнулся варлок и протянул руку. «Устроит», — улыбнулся я в ответ и пожал ее, но отпускать не спешил. «Если теневая гильдия нарушит договоренности с кланом Кайбер, то ты, как глава, обязуешься распустить ее и передать все имущество клану Кайбер. Если же контракт нарушу я, то поступлю аналогично. Теперь я готов работать с вами только на таких условиях». Мы договорились. Рука варлока дернулась, но он не прервал рукопожатие, хотя и задумался над озвученным мной условием. «Договорились», — все же решил он. «Сейчас я сформирую контракт». Управился Шкрам быстро. Я внимательно прочитал текст и не нашел в нем двойного дна, поэтому, пусть и с неохотой, но все же подписал его. Эх, опять я наступаю на те же грабли. Ничему меня жизнь не учит. Если бы не первое убийство и полученная эксклюзивная карта «Призрак», я бы уже был мертв. Причем после того, как меня прикончил Орда в Вирте, Саласдун доделал бы начатое в реале. И все же, откуда Дарканец обо мне знает? Единственное предположение — мы пересекались в Эстере, и он меня узнал, когда деактивировал чешую. Ну да ладно, наверняка рано или поздно я это выясню. «Что ты хочешь за доступ в Дарграат?» — неожиданно спросил Шкрам. Я задумался. Стоит ли пускать теневую гильдию в город? Да уже пофигу, если честно. Мастер Грин явно тоже связан с гильдией, все равно будет сливать инфу. Да и кобольды появятся в Дестро со своими товарами. Так что можно и предоставить доступ к городу. На своих условиях. Во-первых, гильдия предоставит инструкторов для обучения моих бойцов. Лучших инструкторов на все классы, включая доступ к навыкам и умениям. Начал картинно загибать пальцы я. Во-вторых, в убийствах рейд-боссов подземелья, если таковые будут планироваться гильдии, в обязательном порядке будут принимать участие члены клана Кайбер, ну и добычи с них пополам. Ну и самое главное, в-третьих, теневая гильдия устроит мне встречу с одним из претендентов. Мы не конфликтуем с небожителями, завел старую шарманку варлок. А кто говорит о конфликтах, удивился я. Кто-то из теневой гильдии просто сольет инфу, что претендент Хаоса собирается устроить налет на очередной храм. Остальное я сделаю сам. Ты настолько уверен в своих силах? Как мне кажется, искренне удивился Шкрам. Ты ведь не можешь не понимать, что они устроят настоящую облаву и привлекут для твоей ликвидации сильнейших игроков фракции. А претендент появится только когда будет уверен в твоей неминуемой и скорой смерти. После убийства Орда других вариантов не осталось, пожал плечами я. Если мои враги не будут уверены в своем подавляющем превосходстве, то претендент попросту сбежит, а гоняться за ним по вражеской территории у меня нет никакой возможности. Он должен сам приблизиться ко мне. «Ну, это вряд ли», — усмехнулся Шкрам. «Информация о том, что ты устроил в первохраме порядка, разлетелась по всем фракциям. У претендентов нет желания попасть под Армагеддон. Это оружие можно использовать лишь раз в месяц. Понимая правоту Шкрама, поделился информацией я». «Любопытно», — задумался Варлок. «Но боюсь, что без доказательств нам не поверят. Вот если бы в распоряжении Теневой гильдии был рецепт...» «Исключено. Не дал договорить я Шкраму. Уж то-что, рецептом Армагеддона я делиться ни с кем не намерен. Мировой баланс в любом случае не позволит тебе в одиночку владеть таким оружием». Пожав плечами, проговорил Шкрам. «Такое уже случалось не раз. Стоит кому-то изобрести новый предмет, как через некоторое время появляется божественное задание с наградой в виде рецепта этого предмета. Боги видят все. Но если знание будет сразу у нескольких организаций, то его распространение замедлится». В его словах определенно есть смысл. Я все время забываю, что нахожусь в виртуальном мире, где есть системы и боги, которые живут по заранее прописанным законам и обязаны соблюдать баланс. Это в реале можно совершить научное открытие и сохранить его в тайне от конкурентов. Но в вирте всегда есть шанс, что божество из другого пантеона захочет усилить своих адептов. И для этого в игре существуют соответствующие механизмы. «Я могу продать теневой гильдии сублицензию на изготовление одного устройства», — принял решение я. «Ты сможешь представить доказательства, но одним из условий нового контракта будет не использование Армагеддона против клана Кайбер». «Слишком размытое понятие», — поморщился Шкрам. «Что если в радиус поражения заклинания попадет кто-то из клана Кайбер? Это будет считаться использованием оружия против твоего клана». «Разумное замечание», — согласился я. «Можно конкретизировать. Армагеддон не должен быть использован против имущества клана Кайбер или объектов, взятых под нашу защиту». Вспомнив о планах построить храм хаоса, добавил я. «Приемлемо», — немного подумав, ответил Шкрам. «Ты говорил, что это основное условие. Значит, есть и другие, ну и вопрос цены немаловажен. Система позволит изготовить лишь один Армагеддон в месяц, поэтому надо будет согласовать очередность», — пояснил я. «Но и в случае продажи устройства третьим лицам условия неиспользования против имущества клана Кайбер должны оставаться в силе всегда, даже при дальнейшей перепродаже. Ну а вопрос с ценой сложный. Столь редкое заклинание стоит дорого, но деньги мне не нужны. Поэтому возьму натурой», — широко улыбнулся я. «Теневая гильдия будет должна мне три услуги, не противоречащие вашему кодексу. Максимальное число участников — 500 лучших бойцов. Я не знаю, что это будет. Защита территорий, атака на вражеский объект, сопровождение каравана, но когда мне потребуется помощь, ты максимально быстро ее предоставишь». «А ты быстро взрослеешь, Джей», — хищно улыбнулся Шкрам. «Деньги тлен, если есть мозги, заработать всегда можно. А вот услуга — это совершенно другой вид валюты». «Будь по-твоему, Джей. Разве что три услуги — это слишком большая цена, даже за столь мощное заклинание. Теневая гильдия будет должна тебе две услуги, Джей. Все остальные условия я принимаю». «Готовь договор», — улыбнулся я. «Не терпится увидеть лицо Варлока, когда он поймет, что без мифрилового ядра Армагеддон не изготовить, а значит, торг еще не окончен». Как только очередной контракт был подписан, я передал Шкраму сублицензию на Армагеддон, казалось бы, непробиваемая маска влиятельного NPC дала трещину. 5 секунд полной тишины, а потом он разразился таким хохотом, что задрожали стены. «Я так полагаю, что ценой мифрилового ядра будет еще одна услуга?» Отсмеявшись, уже спокойно произнес великий магистр теневой гильдии. «Верно», — невозмутимо улыбнулся я, материализовал нужный предмет и протянул его Шкраму. Мы еще 30 минут обговаривали детали, но в итоге я покинул ресторан вполне довольным. Удалось выбить клану несколько очень вкусных плюшек и подтвердить все ранее достигнутые с Экелоном договоренности. Теневая гильдия не будет брать заказы на членов клана Кайбер. Морская локация — это реально круто. Да если там обнаружится хотя бы половина из обещанных Шкрамом редких ресурсов, то мы в шоколаде. А уж про сам факт выхода к морю я вообще молчу. Это открывает огромные перспективы для развития. Кайбер может первым наладить строительство флота и начать исследовать моря и океаны. Осталось лишь решить оставшиеся проблемы, и можно отправляться в экспедицию. Помимо всего прочего, мне удалось договориться с Шкрамом о переселении в мой квартал Идерград еще порядка 100 NPC-мастеров в разных сферах, которые будут полезны клану. Все они, как и мастер Гринь, каким-то образом связаны с теневой гильдией, но подробности их взаимоотношений мне неизвестны. Пек пока офлайн, поэтому посещать разлом сейчас смысла нет. Значит, прыгаю обратно в Дестро. Надо забрать из банка свои деньги. Да и усилить защиту нашего квартала не помешает. Черт их знает, этих топовых игроков. Игрового опыта у них много. Глядишь, и найдут лазейку в механике мира. Пока добирался до главной площади Вардана, заметил, что количество игроков на улицах города прибавилось. Пока мы общались с лидером теневой гильдии, игроки поняли, что других вариантов в обозримом будущем очистить свои ники у них нет и начали соглашаться на социальные квесты. Как же приятно видеть кислые рожи бравых высокоуровневых воителей, которые подметают улицы и растаскивают горы мусора, образовавшегося после недавних погромов. В Дестро народ тоже начал потихоньку усмиряться с изменившимися реалиями мира, где больше нет рабов. Скотское отношение к более слаборазвитым цивилизациям обязательно выйдет бывшим протекторам боком. В совокупности потребности, возомнившие себя высшими семерки развитых цивилизаций, обеспечивали миллиарды работников, которым они платили сущие копейки. Теперь же все будет совершенно иначе. По крайней мере, я на это очень надеюсь. В каждом столичном секторе есть фракционные угодья, где добытчики могут спокойно работать. Да, им придется отдавать половину ресурсов богу-покровителю, но денег с продажи второй половины будет достаточно, чтобы нормально жить в реале. Скорее всего, высшие попытаются исправить ситуацию. Затолкав поглубже чувство собственного величия, кланы начнут привлекать работников, ведь простой шахты и других ресурсных локаций ведет к колоссальным убыткам. Я заглянул на аукцион, так цены на ресурсы там уже стремительно поползли вверх. Все понимают, что в ближайшие месяцы будут перебои с поставками. Очень надеюсь, что ненависть к своим угнетателям не позволит бывшим рабам вновь начать вкалывать на высших, пусть и за более существенные деньги. Нет, кто-то обязательно соблазнится и подпишет контракт. Но мне хочется верить, что таких индивидов будет мало. Я бы ни за что не пошел работать к бывшим рабовладельцам. Но то я. В банке проблем не возникло. Хотя я подсознательно готовился к неприятностям. Пускай Шкраму и удалось сгладить негатив от предательства теневой гильдии, но полностью доверять этой организации я уже не смогу никогда. Но не верил я, что меня спокойно отпустят со столь астрономической суммой. Я ведь умудрился урвать 3/4 денег, вынесенных из главного отделения банка порядка. Как только я продиктовал длинный код, и мгновенно взмокший дежурный администратор начал перечислять полагающуюся сумму на мой игровой счет, я был готов активировать призрака и блинкануться к выходу из здания, но атаки не последовало. Я совершенно спокойно покинул первый хаотический банк и спокойно потопал в сторону своего квартала. Можно было телепортироваться сразу к поместью, но для этого требовалось вернуться на центральную площадь Дестро, а это солидный крюк. Быстрее будет дойти до ворот квартала. Поначалу я подумал, что нас штурмуют. Уж слишком много шума создавала толпа игроков, скопившаяся возле главных ворот. По самым скромным подсчетам, тут было не меньше 5000 разумных всех раз бывших рабов. Народ вел себя мирно, поэтому курсирующая стража не предпринимала никаких активных действий. Пристроившись в задних рядах, я принял образ человека, хоть и скрыл свой ник и принадлежность к клану Кайбер, и обратился к симпатичной девушке, которая кричала вместе с остальными. «Прошу прощения, что тут происходит? Нам нужны ответы и работа», скользнув по мне взглядом, ответила она. «Так вроде этот Джей все объяснил в сообщении», неуверенно проговорил я. «Объяснил?» — изумленно уставилась на меня девушка. «Ты хоть что-нибудь понял? Какой-то Энио, сайбер-кристаллы. Никто не понимает, что происходит, а ответы есть только у этого Джея. Вот мы и пришли сюда, а на территорию пускают только с уровнем профессии выше 150-го, причем в основном добытчиков и крафтеров. А остальным что делать? У многих из нас бесполезные профессии. Уборщики, слуги, извозчики. А сколько было операторов мобов, вообще сложно представить. Что всем нам теперь делать? Ты вот кто по профи? Какой ранг?» «Рудокоп. 49-й». Немного опешив от ее напора, ответил я. Ну так можешь даже не пытаться вступить в клан. Тебя даже в список ожидания не внесут. Туда записывают от сотого уровня профы. Разве нельзя сменить профессию? Осторожно спросил я. Оператора мобов можно, у них не было персонажей. А всем остальным для этого нужно какое-то магическое ядро. Достать его очень сложно, а стоит оно нереальных денег. Да и как работать с нулевым рангом профы без инструментов и атрибутов? С жаром выпалила девушка. Ну так можно поступить на службу городу, а профу качать на фракционных угодьях. Уже совершенно неуверенно промямлил я, понимая, что вопросы девчонки вполне обоснованы. «Город работает только с кланами», — парировала девушка. «А за доступ к владению фракцией надо заплатить, да и вопрос с инструментами и атрибутами остается открытым. Вот мы и здесь». Джей обещал помочь. Девчонка вновь начала выкрикивать требования встречи с главой клана Кайбер, а я отошел в сторонку. Настроение резко ухудшилось. До меня только сейчас начал доходить масштаб происходящих событий. Я совершенно забыл про операторов мобов. Кто им платил? Начислял кредиты? Система? Дарканцы? Понятия не имею. Но с этим вопросом надо действительно что-то делать. Думаю, что клан не обеднеет, если я потрачу из десяток миллиардов золотых на помощь игрокам, а народ сможет хоть немного встать на ноги. Решено. А значит, пора действовать. Попытался блинком переместиться на крепостную стену, но был отброшен защитным барьером. Проклятье, забыл принять свой истинный облик. Яркая вспышка и мой краткий полет привлекли внимание окружающих, поэтому, когда над моей головой появился ник, рядом с которым красовалась золотая корона, народ сильно возбудился и двинулся в мою сторону. Вторая попытка блинка оказалась успешной. Система защиты квартала меня пропустила, но возле стены уже творилось что-то невообразимое. Толпа кричала, причем кто-то приветствовал меня, а кто-то, наоборот, изрыгал проклятие. Народ размахивал руками. В общем, полный звездец. Еще немного и начнется давка. Ну или в дело вступит уже косо поглядывавшая на это безобразие стража Дестра. «Прошу тишины», — активировав очередной свиток громового голоса, начал говорить я. «Если вы не успокоитесь, то стража города начнет разгонять толпу, чего бы мне не хотелось». Шум начал стихать, и народ немного успокоился. Все ждали продолжения. Я пообщался с одной милой девушкой и понял, что не все предусмотрел. Поэтому слушайте, как я решил поступить. Повторюсь, у меня нет возможности платить оклад всем. Толпа зашумела, так что пришлось повысить голос. Но есть и другой вариант. Я могу принять в клан всех желающих на свободный контракт. «Что это значит?» — послышался мужской голос из толпы. «Это значит, что вы будете числиться в клане Кайбер и пользоваться всей инфраструктурой. Поверьте, это уже немало. У вас будет доступ к тренировочным площадкам, клановым вендорам, где всем будут предоставляться хорошие скидки на товары, более дешевое жилье в постоялых дворах на территории нашего квартала, а вскоре доступ к недоступному для игроков высших городу, где в данный момент строится клановая цитадель. Помимо этого, каждому будет предоставлено 10 золотых в качестве подъемных, на которые вы сможете закупить необходимые для работы инструменты. Далее я заключу контракт с городом, и те, у кого открыты мирные профессии, смогут продолжить работу. На данный момент я не могу обеспечить абсолютно всех возможностью сменить профессию. Магическое ядро — это очень редкий и дорогой предмет, но обещаю, что клан решит и эту проблему. Оставляйте заявки на смену профессии, по мере возможности буду проводить рандомные лотереи. Бывшие операторы мобов могут сами выбрать, чем они хотят заниматься. Список наиболее востребованных профессий есть в сети. С картами атрибутов тоже все не очень просто, но я постараюсь открыть всем хотя бы базовый набор, чтобы можно было охотиться на мобов и повышать уровни. Я замолчал, чтобы перевести дух, и тут же послышался все тот же голос. «Гладко стелишь. А что взамен?» «Взамен я потребую 10% от любой вашей добычи. Неважно, что это будет. Зарплата за уборку улиц, лут с мобов или добытый ресурс, но 10% уйдет в казну клана». «А в основной состав клана мы попасть сможем?» Не унимался парень, которого, похоже, выбрали в качестве переговорщика от толпы. «Сможете», — немного подумав, ответил я. «Для мастеров критерии вы знаете. Уровень профессии от 150-го, и место в клане гарантировано ваше. Профа выше сотого. Тут все зависит от ценности профессии для клана. Также клану нужны бойцы. В этом плане профессия не важна. В академию клана будут приниматься все желающие от 50-го уровня персонажа. Выдержите обучение, приму в клан. Еще один немаловажный момент. Кайбер имеет статус «друг Дестра», это значит, что за убийство любого члена клана на территории столицы и в близлежащих локациях полагается кара со стороны бога-покровителя. Поверьте, высшие вас не тронут, иначе лишатся всех своих уровней. Я в деле. Первым принял решение переговорщик, а вслед за ним последовали и другие выкрики. Спокойствие. Количество мест на свободный контракт не ограничено. На всякий случай, проверив этот момент, в клановом меню поспешил успокоить я толпу. Выстраивайтесь в очередь к главным воротам. Вас встретят. Народ радостно загомонил и начал вполне организованно перестраиваться в одну шеренгу. Фух. Стер я со лба выступивший пот. Вроде разрулил, и все остались довольны. Надо побыстрее скинуть эту головную боль на управляющего. Ну и выплатить всем NPC солидную премию, потому как работы у них в ближайшее время будет очень много.